Эпиграф. Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-то вымышленного Ивана Ивановича или Марию Петровну. Писатели, если они будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что ими наблюдалось в жизни. Из беседы Толстого с пианистом Гольденвейзером. Жизнь первая. Советская. Поиски прошлого. Эпиграф. Память о России у эмигранта обычно двух видов. Либо это необычайно развитый орган, работающий постоянно, и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо это раковая опухоль души, мешающая дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами. Владимир Набоков. Июль 1994 года. Мюнхен. Мне передали письмо. Юлиану Александровичу и Людмиле Ивановне Панич. Уважаемые господа, от имени мэра имею честь пригласить вас на празднование 240-летия со дня основания города и посетить Украину, город Кировоград, 23-25 сентября этого года. В рамках праздника запланирована ваша встреча с читателями областной научной библиотеки. На вашей родине, Юлиан Александрович, вас любят и ждут. Мы постараемся обеспечить вам и вашей супруге приятное пребывание в нашем городе. Подписано. Роман Любарский. Виза на Украину в моем американском паспорте с пометкой «С транзитом в Москве». 1994 год. Утро, 23 сентября. Москва, аэропорт Домодедово. В тоскливой сутолке аэровокзала ждем рейса на Кировоград. Плановый полет отменен. Нет горючего. Говорят, что взамен планового будет спецрейс. На празднование Дня города из Москвы в Кировоград приглашена на концерт какая-то популярная рок-группа. Нас, возможно, прихватит. Марина Арсеньевна Тарковская, дочь поэта и сестра кинорежиссера Андрея Тарковского, приехала в аэропорт и передала нам сумку книг для Романа Любарского. Представляете, в Кировограде почти не продают русских книг. Граждане-пассажиры, объявляется посадка на спецрейс до Кировограда. Вам повезло, привет родине. И Марина дарит нам только что вышедший томик стихов Арсения Тарковского. Летим в гоготе и визги. Бритоголовые, татуированные рокеры уже накурились травки и оттянулись пивком. Через пару часов полета в динамике голос: «Наш самолет пересекает границу между Российской Федерацией и Республикой Украина». Украина за граница. Жуть. Прилетели. Сели. Я помню наш аэродром в 1944-м. На взлетных полосах тогда стояли наши П-2 и Дугласы. Американские бомбардировщики прилетали сюда на Украину из Англии после бомбежек немецких тылов в Польше. Они прилетали, чтобы заправиться горючим и зарядиться бомбами, которые на обратном пути сбрасывали на немцев. Но это не были прогулки над Европой. Мы, приаэродромные пацанва, встречали изрешченные пулями и осколками зенитных снарядов машины американцев. Из машин выходили парни в кожаных куртках и шлемах. Иногда раненые, иногда выносили убитых. Нам перебодали банки тушенки, плитки шоколада, а иногда пачки Честерфильда и Кэмела. Сейчас у меня в кармане тоже Кэмел, я тоже американ. Юлиан Александрович, Людмила Ивановна, подтянутый шатен лет 35, улыбчатый, легкий. Роман Любарский, он протягивает Людмиле букет роз. Слава богу, думал, не доберетесь. Добрались благодаря вот этим. Без них бы не долетели. Я киваю в сторону музыкантов, грузящихся в черные, обкомовские еще, надраенные Волги. Роман подводит нас к раздолбанной белой Ладе, разводит руками. Не взыщите, и эту Коломагу выбил с трудом, хотя бы на первый день. Не хотели, и все тут. У них мероприятие, выступление гостей, а тут еще и вы. А мы разве не гости? Побудьте, Юлиан Александрович, просто самим собой. Вот ваша родина, смотрите, наслаждайтесь. Понятно, поехали наслаждаться. Окраины Кировограда, новостройки, хрущобы с полуголыми сквозными дворами, но чем ближе к центру, все заполняет буйная зелень, и уже попадаются дома старые, солидные. К центральной площади города крутой спуск, сороковые все еще называли его дворянским. Едем медленно, потому что перед нашей машиной катит подвода с картофелем. Нам не разъехаться, подводу не обогнать, а коняга скользит подковами по булыжнику, извозчик истошно кричит «пру-ру-ру» и тянет за поводье. На нем телогрейка и солдатские споги. Рядом с возницей сидит пацан лет 13 в спортивном костюме и кроссовках. Вот и я таким же пацаном ходил в телогрейке и кирзе по этому спуску. У моего брата Вовки были кирзовые споги тоже, но мои всегда почему-то промокали, а его нет. Люда моя первый раз в этом городе. Все 30 лет нашей жизни я то и дело вздыхал. Ах, если б ты видела мой Кировоград, и вот она видит его. Роман, а площадь все еще имени Кирова? Конечно, и город имени Кирова. А почему же не Елизаветград, как было до революции? Вот Ленинград же переименовали в Санкт-Петербург. Роман состроил рожу, надул щеки. Да чтоб нам называться городом москальской царицы. Та не в жизнь, нехай кращий Кировоград. И коммунисты, и националисты в этом едины. Роман — журналист местной газеты и по совместительству следопыт краевед Кировограда. Именно он нашел, или, как он говорит, вычислил меня. Вы, Роман, кажется, единственный, кто помнил в этом городе мое имя. Не помнил? А узнал. В «Огоньке», когда была статья Анастасии Ниточкиной, дважды в одну реку, о вас, я зацепился за нее, поворошил архивы, провел беседы и нашел вас в Мюнхене. Потом начались переговоры с нашим городским головой. День города, пригласить бы Юлиана Панича. А что им Панич, извините, когда для них история города как раз начинается с момента их вступления в должность? Мне, поверить, это стоило пары седых волос. Все втискивал вас в программу праздника. Втиснули? Роман отрицательно качает головой. Хоть гостиницу выбил, и на том спасибо. Гостиница «Европа». Надпись кириллицы и по латыни. Над входом несколько флагов, в том числе американский. Иностранцы теперь у нас не редкость. Номер люкс из двух комнат. На столе в Людмилиной комнате, ей так сказали, это ваша комната, цветы и ваза с фруктами, в моей тарелка со сливами. Решил пошутковать с молоденькой горничной. Почему жене разные фрукты, виноград и яблоки, а мужу только сливы? Она отвечает с непередаваемой, никакой транскрипции украинской певучестью. Та люди же говорят, что вы с детинства полюбляете сливы. Вы ж кировоградский чикак. Комок в горле. Кировоград. Я родился 23 мая 1931 года в доме моего деда, в той же комнате, где 1 мая 1899 года родился мой отец. В свидетельстве о рождении записано: место рождения — Кировоград, УССР. Кировоград следовал за мной годы и годы через анкеты и паспорта. В 1972 году Кировоград перекочевал из отобранного у меня при выезде из СССР советского паспорта в эмигрантскую выездную визу. Потом Кировоград был вписан в израильские, американские и немецкие документы «Кировоград». Но свидетельство о рождении, на основании которого делалась запись в моем первом паспорте, было уже несколько отредактированным дубликатом. А в оригинале, в том, что мои родители предусмотрительно в 30-х годах уничтожили, стояло место рождения — город Зиновьевск. Это еще что за Зиновьев? Уроженец этого города Григорий Радомысльский, взявший псевдоним Зиновьев, был верным соратником Ленина, героем революции и вождем Третьего интернационала. Но в начале 30-х годов Зиновьев оказался и не вождем, и не любимцем Ленина, а троцкистом и двурушником, а также немецким, польским и английским шпионам. Но как раз ко времени подоспело убийство Сергея Кирова, и к совокупным преступлениям Григория и Зиновьева приписали организацию этого убийства. Зиновьева расстреляли. Свято место пусто не бывает. Имя убийцы сменили на имя жертвы, и мой город стал Кировоградом. На рекламируемом в интернете гербе города стоят Е и П, инициалы императрицы Елизаветы Петровны. 1752 год. Сербу-хорвату на реке Ингул строить фортецу и земляную, дабы поставить предел войску неприятельскому и дать той фортецу имя нашей заступницы и покровительницы святой Елисаветы. Подпись Елисавет императрикс. 1753 год. Сербам и хорватам, а также болгарам, черногорцам и волоховам, дунайским жителям, а также немцам и голландцам, мастеровым и аптекарям, а также людям, пришлым из земли Сечи и Днепровской, коих именовать впредь казаками, имен их не просить и привилегии коих соблюдать неукоснительно, заселять земли вокруг фортеции святой Елисаветы и в самой безвозмездно, дабы владение империи российской защиту имели. Комендант фортеции, капитан-поручик Хорват. Еще по указу императрикс светлейший князь Григорий Потемкин Таврический определил. Фортеции святой Елисаветы устраивать ярмарки и вести торговлю с Крымом, Бессарабией и Польшей. В 1829-м в Елисаветграде, уже уездном городе Херсонской губернии, проживало 7300 мещан, 55 крестьян, 192 купца, 384 дворянина, 450 военных поселенцев, итого 8421 душа. В этом уездном городе, райцентре, как сказали бы сейчас, к концу XIX века были две гимназии, четыре общих школы и одна, первая на всем юге России, медицинская, а также шесть ремесленных училищ. В этом уездном городе с 30 000 населения проходили гастроли Листа, Мусоргского и Бородина. Здесь пели Шаляпин и Собинов, а в драматических спектаклях участвовали столичные звезды-гастролеры Качалов и Комиссаржевская. Здесь несколько раз устраивались выставки передвижников. В этом городе семьями Крапивницких и Саксаганских в конце XIX века были заложены основы украинского профессионального театра, отсюда родом и Карпенко Карый Иван Тобелевич. В 1994 году в городскую библиотеку Кировограда было закуплено 2 дюжины книг, 24 штуки, и ни одной на русском языке. 23 сентября 1994 года, вечер Дня города. На площади имени Кирова, у памятника Мироновичу, гремят барабаны и визжат электрогитары. Разобрать, что поют, и рассмотреть, что танцуют, невозможно. К сооруженным на площади эстрадам не пробиться. Толпа растет, люди все подходят, подходят, в основном молодежь. Что осталось от прошлого, так от семечки. Молодежь луская на синя, причем умудряется облепить рот веером подсолнечной шелухи и сплевывать затем эту шелуху прямо на асфальт. Стойко пахнет сивухой, парни прикладываются горлышком бутылок, девчата не отстают от парней. Они тоже пьют, но модно, отхлебывая алкоголь из бутылок, завернутых в упаковочную коричневую бумагу. И одеваются девчата по последней моде. Вместо юбок и брюк нейлоновые и сподние, обшитые понизу кружевами штанишки. И еще, все девушки сегодня поголовно брюнетки, прически у всех истинно черные, потому что такой цвет моден. Волосы жесткие, налаченные, и у всех в волосах над лбом прикреплены в эту ночь модные солнцезащитные очки. Но никакая мода не убьет изначальной натуры моих землячек, никакие новшества не изменят неистребимой их природной, унаследованной от бабушек южнороссийской стати. Говорили в мое время: «Смотри, какая под ней нога!» Это был комплимент. Вот сегодняшние крепконогие, грудастые, не толстые, но крепко сбитые, так что не ущипнешь. Дефилируют по площади, слетаются в стайки, а то вдруг выстраиваются в цепочки наимоднейшие в тот год ломбады. Шальные глаза, пьянящие, бесстрашие, распирает налитые молодостью и украинским солнцем тела. Юная плоть буквально рвется наружу, и нет таких одежд, что были бы в силах сдержать эту Ниагару секса. В жилах местных девушек и женщин течет богатая и гремучая смесь кровей, хотя многие хохлушки об этом уже и не догадываются. В праздничном выпуске местной газеты прочел: в Елизаветград императрицы Елизаветы высылались известные петербургские красавицы, дабы не дразнить своей красотой ее величество. Так что не лишним будет прибавить в гремучей смеси Кировограда еще и петербургские кровя. Гремит ломбада, гудит толпа, а мне мерещится: тетя Муся, отпустите с нами Юлика, мы его приведем обратно. Куда же счет, барышни? Та в ДК, та на танцы. Лето 1944 года. Кировоград. ДК. Дом Красной Армии. Сюда приходят потанцевать оказавшиеся в этот день в городе солдаты и офицеры и, можно сказать, все городское поголовье молодежи женского пола. Местных парней почти нет. Они либо в армии, либо исчезли из города после ухода немцев. Кто-то называет таких исчезнувших полицаями, кто-то партизанами, кто-то бандеровцами. Короче, в дело идут чинарики или окурки, такие, как я тогда, 13-летний. По субботам и воскресеньям в ДК играет духовой оркестр. И капельмейстер Цодиков, старик-еврей, чудом уцелевший в оккупированном немцами городе, размахивает палочкой, подпевает оркестру, еще успевает пообщаться с танцующими: «Ой, Анночка, сохраняй дистанцию, не прижимайся душой к товарищу офицеру. Тебя ж не так можно понять». А Ганночке, чтобы сохранить дистанцию, нужно отступить от партнера минимум на полметра. Такие природа дала эти леса. Я спотыкаюсь на слове. Почему ж так гладко пошел мой рассказ? Разве вел записи с 1944-го? Неужели я все эти годы помнил и капельмейстера Цодикова, и какую-то Ганночку? Они всплыли в моей памяти. Внезапно стоило лишь обратиться к ней. Вру ли я через 50 с лишним лет, вписывая прямую речь персонажа в мое повествование? Я, читатель, не вру. Мне так вспоминается. Не отсюда ли врет, как очевидец?